слабые, но не банальные. Свою службу у белых он наивно пытается скрыть. Даже великие писатели хотят жить и что-то покушать. В этом плане Булгаков был одним из первых советских писателей. Только вот фига в его кармане не умещалась. И молчал он в тряпочку так, что слышно было всем. Кстати, под красными Булгаков оказывается в бреду и без сознания. В 1920 году его свалил возвратный тиф. Свалил он его в феврале. Будущий гений едва не умер. Его выходила верная Тася. Встал он в апреле и увидел, что сослуживцы по госпиталю и по газете ушли вместе с белыми, а во Владикавказе установилась советская власть. Но дошлый писатель Слёскин, успевший перекраситься, устроил приятеля в подотдел искусства отдела народообраза Терского ревкома. Есть было нечего, пришлось пойти. Булгаков организовывал концерты, диспуты, спектакли, произносил вступительное слово. Стал сочинять революционные пьесы, типичная заказуха. Потом сам же назвал их хламом. «Сыновья Муллы», «Парижские коммунары», «Самооборона». А тут открывается Горский народный художественный институт, и Булгакова зовут туда деканом театрального факультета. Но на Кавказе закручивают гайки, и Слёскин с Булгаковым вычищены из всех структур, как чуждые белые элементы. Агитка «Дети Муллы» дает средства на отъезд, вернее, побег из Тифлиса в Батум. А там планировалась почему-то разлука, хотя разойдутся они только в 1924 году. В мае 1924 года он отправляет Тасю в Москву через Одессу и Киев, а сам пытается отплыть в Константинополь, а оттуда во Францию. Но французский флот уже не плавал у побережья, чтобы погрузить белую армию. Надо было стать нелегалом. Это Бунину выделили каюту, а Мишу Булгакова еще никто в России не знал. А нелегал из него вышел плохой, хуже Мережковских. Ни сушей, ни морем, ни тушкой, ни чучелком наш Булгаков за границу не попал. Нет сомнения, что если бы жизнь не обрекла его на моральные страдания и на точное знание, что такое СССР, мы бы никогда не получили ни «Мастера и Маргариту», ни театральный роман, ни «Собачье сердце», ни «Роковые яйца». Бунин и Ахматова, Мережковский и Гиппиус, даже юная Цветаева были сложившимися авторами к 1920 году. А 29-летний Миша еще не состоялся, ничего сочинить не успел. Остался бы венерологом, да и жребий ему выпал не самые тяжкие. Жил интересно, ходил в рестораны, менял жен и наложниц, по этапам не пошел. А страдать писателю положено, иначе надо идти не в литературу, а в кафе «Шантан». И наш Михаил Афанасьевич едет в Москву, к Тасе, аккурат в начале НЭПа. А рынок еще не заработал, комиссарские когти еще не разжались, свирепствует безработица, и еду надо добывать с боя. Михаил нашел сначала Лито, Литодел глав политпросвета, но он закрылся. Тут привалила частная газетенка, торгово-промышленный вестник, но вышло только 6 номеров. В феврале Булгаков определяется в газету «Рабочий». Около 30 очерков и репортажей. И в издательский отдел научно-технического комитета Военно-воздушной академии. Вопрос о сотрудничестве с советской печатью не стоял. Лишь бы печатали. Так жили все оставшиеся в СССР. В Москве писатель снова встретил своих дядек, врачей Покровских. Один из них – будущий персонаж, профессор Преображенский. Жилье супруги Булгаковы в конце концов найдут в квартире номер 50, в доме 10, по Большой Садовой. Та самая нехорошая квартирка, где теперь музей, где нагая Гела принимала гостей мессира Воланда, где жил Миша Берлиоз, который не композитор. Булгаковы ютятся в одной комнате. Они очень бедны. Михаил Афанасьевич бегает голодный по Москве и ищет халтуры. Вот в феврале 1922 года умирает в Киеве его мать. Михаилу не на что поехать на похороны, хотя мать он очень любил. Но жизнь налаживается. В апреле Булгакова берут литературным обработчиком в газету «Гудок». Помните театральный роман и «Вестник пароходства», где работал Максудов и который он так ненавидел? Делает он и конферанс в небольшом театрике. Но большевики уже налаживают свое иновещание. В Берлине на советские деньги выходит эмигрантская сменовеховская газета «Накануне». Булгаков пристраивается в литературном приложении. Газету делали под либерализм, заманивая литераторов-эмигрантов обратно на родину. Заправлял приложением красный граф Алексей Николаевич Толстой. Булгаков печатает там 25 лучших, непроходных в России, очерков и рассказов. В «Гудке» он работает с Катаевым, Олешей, Ильфом и Петровым. В Берлине сидит Алексей Николаевич Толстой и требует у московской редакции: «Шлите побольше Булгакова». Валентин Катаев и Юрий Олеша тихо делают пакости начинающему писателю, а про «Накануне» бедный Тургенев. Сам Булгаков пишет в дневнике: «Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение 4 лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой». Аполлон и музы посещают молодого писателя. Из-под его пера льется поток настоящей большой литературы. 1923 год – «Дьяволиада», 1924 год – «Роковые яйца». Непонятно, как они прошли. Потом цензура спохватится. Мало того, что глупые совслужащие и ударники перепутали куриные яйца с яйцами гадов, энтузиазм не заменяет интеллект и знания. Так ведь лозунг даешь, много бед натворил в науке и технике.